Это было в 1923 году. Михаил хотел пойти к Каморским один, даже зная, что Зина больная и не сможет принять гостей. Зина ему говорит: «У тебя жена есть?» Он говорит: «И даже очень есть». Так он сказал: «Вот и приходи с женой, а один больше не приходи». Вот там я с Кисельгофом и познакомилась, с Давидом Александровичем. Чаще всего у нас был Катаев, Олеша, Стонов. Со Слезкиным Михаил потом поссорился. Он его в глаза хвалил, а за спиной черти что рассказывал. Отношения между Булгаковым и Слезкиным были весьма сложными. Юрий Львович поначалу оказал ему неоценимую помощь, пригласив его во Владикавказе на работу в подотдел искусств заведовать ЛИТО. Но затем, разглядев в Булгакове будущего гениального писателя, стал завидовать ему, что отразилось в повести «Столовая гора». Обиженный Булгаков написал рецензию на его книгу, весьма неважную, точнее, не соответствующую несомненному таланту автора, ныне незаслуженно забытого, хотя в булгаковских произведениях кое-где проглядываются мотивы творчества Слезкина, особенно его повести «Козел в огороде». Остался он в современной литературе патриотической повестью «Брусилов» или «Брусиловский прорыв». Но все-таки их объединяли мытарство во Владикавказе, преданность литературе, и они встречались даже на вечеринках. Сильно различалось их отношение к женам. Слезкин боготворил свою супругу, безумно любил сына. Булгаков частенько изменял Тасе, которую Слезкин считал достойнейшей женщиной, искренне уважал и, возможно, в душе оправдывал свою недоброжелательность к Булгакову, его неверностью жене. На следующий день после злополучного вечера, когда Тася напилась до потери сознания, голова у нее раскалывалась от боли и сознания того, что она выглядела перед Мишей безвольной и слабой, хотя на протяжении всей их жизни проявляла выдержку, бесстрашие и силу в самых трудных и сложных обстоятельствах. Тася утешала себя мыслью о том, что Михаил изменяет ей единственное желание показать себя перед коренными москвичами светским львом, сердцеедом, чтобы скрыть свою периферийность, которая вроде бы ничем не проявлялась, но ее интуитивно чувствовали некоторые писатели. Позднее Валентин Катаев, признавая Булгакова гением, все-таки напишет в романе «Алмазный мой венец». В нем было что-то неуловимо провинциальное. Мы бы, например, не удивились, если бы однажды увидели его в цветном жилете и в ботинках на пуговицах с прюнелевым верхом. Он любил поучать, в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей, никогда ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Заветов. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской в тайне очень честолюбивого, влюбчивого и легко ранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти. Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом. Впоследствии, когда Синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились. Он надел галстук бабочкой,